Глава 10, часть 3. Вслед за Джеспером, который за руки вел Лили и Логана, я вышла во двор. Вышла и с трудом удержала рот закрытым, потому что подобного никак не ожидала увидеть. Думала, меня уже ничем не удивить после полета дракона, заговоров, алхимии и моей собственной магии. Но сейчас открывшийся вид заставил замереть, широко распахнув глаза. На подъездной дорожке в десятки метров от крыльца светилась в сумерках большая арка размером с 1,5-2 дверных проема. Она висела в воздухе, едва не касаясь земли, и переливалась молочно-жемчужным светом. Словно кто-то вылил в нее гигантский тюбик шампуня или лака для ногтей и перемешал, оставив клубиться в полукруглой раме. Джеспер подвел Логана к проему, и я вскрикнула от неожиданности, когда они оба исчезли в молочном тумане. Лили в нетерпении подпрыгивала возле арки. Я не успела сделать два вдоха, как из арки снова появился Джеспер и поманил к себе Лили. Она уверенно шагнула внутрь и пропала. У меня сердце зашлось в груди. Пусть я знала, что это просто местный способ перемещения, но страх все равно не давал спокойно дышать. «Дэйн Мортон так заботлив!» — послышался позади голос Софи. Она держала в руках наши вещи и корзинку с пирожками, о которых мы забыли с появлением Джеспера. «Путешествие порталом куда быстрее, чем путь до столицы в экипаже». «Пожалуй», — ответила я, не зная, что и думать. «Раз существует подобный способ, почему Джесс тратил столько сил, чтобы летать в поместье в облике дракона?» Софи поднесла поклажу к самой арке и остановилась, дожидаясь, когда вернется Джеспер. Передала ему вещи и отступила. Снова обратилась ко мне. «Будем ждать вашего возвращения, Дэйна». «Спасибо, Софи. Не забывай гладить кексика и передавай привет Колби». Девушка тут же покраснела, поклонилась и убежала в дом. А я сделала несколько шагов к арке, откуда уже вышел Джесс. «Готова?» «Не уверена», — честно призналась я. «Просто закрой глаза, если страшно, и держи меня за руку». Он обхватил мои пальцы сильной ладонью и первым шагнул в портал, увлекая меня за собой. Я послушалась совета и крепко зажмурилась, ощутив, как лица коснулся плотный поток прохладного воздуха. А когда это чувство исчезло, открыла глаза и увидела, что стою перед роскошным домом. Кажется, это был задний двор, обнесенный белоснежным каменным забором с пышными темно-зелеными елями по периметру. Мощеная светлым камнем дорожка вела к высокому крыльцу, обрамленному вычурной балюстрадой. Сам дом был светло-серого цвета, и будь сейчас дневное время, я была уверена, он казался бы таким же белоснежным, как и забор. Только черепица на крыше отличалась грифельно-серым оттенком. «Добро пожаловать в столицу!» Джеспер посмотрел на меня и ободряюще улыбнулся. «На ближайшие месяцы это наш дом». «Месяцы?» Я чуть не ахнула. Не думала, что мы задержимся в столице так долго. Но Джесперу было виднее, сколько времени ему понадобится, чтобы решить все дела. «А где Лили с Логаном?» Окинув взглядом двор, я нигде не увидела детей. Волнение тут же поднялось в груди. «Уже в доме. Скорее всего, выбирают себе спальни». Джеспер сделал приглашающий жест. «Идем, понадобится время, чтобы показать тебе весь дом. Или отложим экскурсию до завтра». Но мне было интересно увидеть, как живет Джеспер в столице. Да и дом выглядел достаточно внушительно, чтобы не вызвать чисто женского любопытства. Я помнила дом в Родрине, и тогда он показался мне огромным. Но он точно был меньше по сравнению с этим зданием. Сколько же тут комнат? И какой штат прислуги нужен, чтобы содержать его в порядке? Стоило Джессу открыть дверь, когда до моих ушей донесся радостный детский визг. Логан с упоением носился по коридору, расставив руки в стороны и, кажется, изображая дракона. За ним быстро семенила немолодая женщина в фартуке и чипце. И пыталась уговорить его сперва проследовать в свою комнату. Я прыснула. Логан явно наслаждался простором. Лили, услышав, что мы вошли, повернулась с выражением невыразимой усталости. «Ох уж эти дети!» Читалось на ее лице. Теперь уже фыркнул Джеспер, но тут же переключился на Логана. Не пора ли маленькому дракону найти свой личный замок? Он в два прыжка приблизился к мальчику и подхватил его на руки, обхватывая поперек живота. Тот радостно заверещал и забрыкался. Джеспер опустил его на пол, наклонился и что-то шепнул на ухо. Логан тут же помчался вверх по лестнице. «Мальчишки!» Укоризненно покачала головой Лили. Я подошла к ней и обняла за худенькие плечики. «Никакого с ними ладу», — подтвердила с уверенностью. Джеспер обернулся к нам, в его в глазах, поддерживая наши с Лили слова, плясали озорные огоньки. «Прекрасная Дэйна. Вас проводить в вашу часть замка?» Он галантно протянул руку Лили. Она сперва нахмурилась, видимо, решая продолжать оставаться по-взрослому серьезной или согласиться на предложение. Но потом широко улыбнулась, кивнула и вложила ладонь в руку Джеспера. Он подмигнул мне и повел Лили наверх. «Дейна Мортон, добро пожаловать». Женщина в чипце подошла ко мне и низко поклонилась. «Прошу ваш плащ». Я послушно сняла плащ и передала ей. «Могу я проводить вас в вашу спальню? Или желаете сперва осмотреть все комнаты?» Я чувствовала себя не в своей тарелке от этого церемонного обращения. Все-таки в поместье мы с Грейс и Софи общались более неформально. Но пока еще приходилось играть свою роль, так что я с достоинством кивнула служанке. «Благодарю. Сперва я хочу увидеть спальню». Женщина снова поклонилась, на секунду отлучилась, чтобы убрать мой плащ, и стала показывать дорогу. А я подумала, что мне на первое время, кажется, понадобится карта, чтобы не заблудиться.